предложил срочно разрешить товарообменные операции для предприятий, перерабатывающих отрасли. Я знал, что за первые два месяца 1991 года взаимные поставки, кроме нефти, составили менее чем 2% от годовых. Получив материал от Комитета народного контроля СССР и Госплана, я поднял вопрос о совершенствовании работы по закупке и использованию импортного оборудования. Проверки показали, что многие дорогостоящие станки, машины, автоматические линии и другая техника годами не вводились в эксплуатацию. Выходили из строя, раскомплектовывались, расхищались. Что было особенно чувствительно, в период нехватки продовольствия в стране и вынужденных его валютных закупок за рубежом, на складах предприятий и строек агропромышленного комплекса на 1 января 1991 года находилось 29 тысяч единиц оборудования молочной, масло, сыродельной промышленности, почти 15 тысяч мясоперерабатывающей, 4 тысячи кондитерской и 11 тысяч единиц оборудования плодоовощной и консервной промышленности. Из 39 пусковых объектов, которые должны были введены в эксплуатацию в 90-м году, на базе импортного оборудования было запущено лишь 5. Направил руководство материал, свидетельствующий о коррупции, внедрившейся во внешнюю торговлю. В качестве примера приводилась работа делегации во главе с министром торговли СССР, посетившей Италию. Значительное время было затрачено на всевозможные развлечения, а между ними закуплено обуви на 300 миллионов долларов, в то время как у нас стояли 6 ранее приобретенных в той же Италии обувных фабрик из-за отсутствия подошв и синтетического материала, импорт которых обошелся бы в 10 раз дешевле. Или приобрели колготок почти на 30 миллионов долларов, в то время когда у нас в Башкирии уже находилось оборудование стоимостью 200 миллионов долларов, и нужно было затратить именно 30 миллионов, чтобы ввести в строй предприятие, которое могло бы покрыть потребности в этой продукции. Мне кажется, писал я, что очень желательно резкие решения, в том числе и персонального характера, создание комиссии, которая расследует все и накажет виновных. Этого сделано не было. В мае 1991 года в записке на имя президента СССР я остро поставил вопрос о том, что, несмотря на меры по линии МВД и КГБ, резко возрастает число криминогенных проявлений в аэропорту Шереметьево. В том числе отмечало сращивание сотрудников правоохранительных органов с преступным миром. Предлагались конкретные меры по ликвидации серьезного не только экономического, но и политического ущерба нашей стране. По записке меры не были приняты. В июне 1991 года, по моему поручению, в западную группу войск вылетел консультант члена Совета Безопасности Зубаков. Были установлены грубые нарушения при реализации имущества в связи с выводом советских войск из Германии, хищение валютных средств и другие злоупотребления. Июль 91 года. На имя президента СССР была направлена записка, подписанная не только мною, но и заместителями председателя Совета министров СССР Щербаковым, Маслюковым, Ситаряном, министром МВС Катушевым, в которой в частности поднимался важнейший вопрос о неминуемых тяжелых последствиях возрастающей финансовой зависимости СССР. Привлечение финансовых и товарных кредитов стало основным источником средств для погашения задолженности и приобретения импортных товаров.